Глава 54. Казнь. Роберт с неотвратимым чувством тошноты взирал на толпу, собравшуюся поглазеть на казнь ведьм, потеху, устроенную Дантом Гарсом. На возвышении в бархатном кресле восседал король. Одними лишь взглядами и легкими, но требовательными жестами он руководил представлением. Хворост кучами окружал столбы, куда скоро должны были привязать ведьм, а охотник горделиво расхаживал вдоль подмостков. По его просьбе на площади заранее развели костер, подвесили над ним котел и вскипятили там масло. Ведьм со связанными руками и ногами опустили на колени перед охотником, а вокруг них Дант Гарс нарисовал знак, сдерживающий колдовство. Такой же Роберт видел в темнице. Глаза принца намокли, и он смотрел на пленниц, словно через окно, затопленное дождем. Ведьмы же, напротив, казались спокойными. Их не волновали ни освистывание, ни оскорбление, ни близкая смерть. Люди замолкли, когда во всеобщем гомоне сначала послышался удар колокола, а следом прогремел зычный голос Джеральда. «Начинаем!» Толпа, предвкушая захватывающее представление, разразилась одобрительными криками. Поодиночке каждый из них боялся и осуждал Данта Гарса. Все вместе, на площади, мейфорцы боготворили охотника. «Сегодня вы все умрете!» — обратился Дант Гарс к ведьмам. «Разница лишь в том, что кто-то из вас сможет умереть быстро, а кто-то медленно и мучительно. Вам выбирать, какой будет ваша смерть!» Роберт видел наслаждение в глазах охотника. Ярость вскипала в принце. Но наружу она вырывалась лишь бессильным паром. В одиночку ему не спасти ведьм, не справиться с охотником, стражниками, королем и кучей людей, заполонивших площадь. Охотнику подали кузнечные перчатки и небольшой ковш. Дант Гарс надел перчатки, помешал ковшом масло, которое пузырилось, и мелкими брызгами взлетало вверх, и нарочито по-доброму сказал ведьмам. «Я хочу знать, кто вас освободил. Кто помог вам бежать? Мне нужно имя!» Охотник улыбался, а Роберта мутило при виде этого звериного оскала. «Это простой вопрос. И за ответ на него я готов подарить кому-то из вас легкую смерть. Те, кто не захочет отвечать, умрут в муках. Вам решать!» Дант Гарс зачерпнул масло в ковш и подошел к первой ведьме. «Кто тебя освободил?» Ведьма молчала. Она не подняла взгляд на охотника. Девушка не проронила ни слова и тогда, когда, не дождавшись ответа, а ждал Дант Гарс недолго. Ей, на связанные ноги, полилось кипящее масло. Жар разъедал кожу, и жуткие красные волдыри вспухали и покрывали лодыжки ведьмы. А она даже не вскрикнула, только лицо побледнело и мускулы задрожали. Роберт не винил бы ее, если бы она не выдержала и заговорила, выдала бы его охотнику. Сам бы он не смог терпеть чудовищную боль. Он дрожал, обхватив себя руками. Ведьма вдруг закатила глаза и упала на землю. Дант Гарс нагнулся и побил ее по щекам. Она была без сознания. Он покачал головой и перешел к следующей девушке. «Кто тебя освободил?» Вторая ведьма, в отличие от первой, взглянула на Данта Гарса. Она улыбалась и немного морщилась, когда охотник опрокинул масло ей на плечи. «Кто тебя освободил?» Еще три раза прозвучал этот вопрос, но ни одна из ведьм не заговорила. Опухшие, изуродованные конечности слегка блестели. Ноги Роберта, словно переняв боль девушек, занемели, и он отвернулся от кошмарного представления и взглядом принялся искать в толпе мейфорскую ведьму. Она сидела на одной из трибун, расставленных по периметру площади. Ничего в ее виде не выдавало связь с ведьмами. Она спокойно смотрела на пытки, немного склонив голову на бок и элегантно сложив руки на коленях. Как будто происходящее не касалось и не волновало ее. Будто это не она пару ночей назад шипела на Роберта, чтобы он любой ценой спас ее под рук из заточения. Между тем Дант Гарс не собирался останавливаться. Он повернулся к толпе и, получив в свою сторону порцию одобрения, вновь зачерпнул кипящее масло и подошел к ведьмам с тем же самым вопросом. Первая очнулась и постановала от боли. Охотник, стиснув зубы, повторил вопрос. «Кто тебя освободил?» Ведьма усмехнулась. Дант Гарс кулаком ударил девушку по лицу. Она покачнулась и отвернула покрасневшую щеку. «Говори!» Охотник был вне себя от ярости. Он взял девушку за подбородок и потянул вверх, чтобы она смотрела ему в глаза. «Говори!» Ведьма плюнула в него и засмеялась, обнажив окровавленные зубы. Дандгарс медленно вытер плевок. Роберт замер. Все вокруг затихло. От ярости ноздри охотника расширялись, как у дикого быка. Он схватил девушку за волосы и вылил кипящее масло ей на голову. Ведьма орала и захлебывалась от боли, пока оно стекало вниз, и она бы упала, если бы Дандгарс не держал ее. Едва он убрал руку, девушка рухнула лицом в землю. «Видно, быстрой смерти не хочет никто. Пусть будет по-вашему!» — ухмыльнулся Дандгарс. «Попробуем тогда кое-что еще!» Ему подали раскаленный прут, и охотник обжигающими ударами покрывал ослабевающие тела ведьм. Он мог сколько угодно продолжать эту игру и знал, что рано или поздно кто-нибудь начнет говорить. Расчет Дандгарса оправдался. В один момент все переменилось, одна из ведьм не выдержала. Когда настала ее очередь, и к ней приблизился кусок раскаленного железа, она зашептала. «Нет». Никто не слышал ее голоса. Но Роберт стоял на балконе над площадью и прочитал по губам слова ведьмы. Дандгарс остановил пытки, чтобы выслушать девушку. Роберт ощутил прилив липкого озноба от того, что она выдаст его, и он тоже окажется на позорных подмостках и будет казнен за предательство. Принц, словно оглушенный, слушал ответ ведьмы. «Мы не знаем его имени и не видели лица. Он был в маске и покинул нас сразу же, как вывел из темницы». Она врала, но Дандгарсу было достаточно и самого того обстоятельства, что она не выдержала истязания и подчинилась. «Он? Это был мужчина?» — уточнил охотник. «Да». «Уведите ко мне!» — приказал стражу Дандгарс. «Позже с тобой поговорим. Сначала я закончу здесь». Стражники подняли и толкнули девушку в сторону башни стражей. Покачнувшись, она сделала пару шагов, но едва вышла за нарисованный против колдовства круг, как охотник остановил стражников и вновь обратился к ней. «Стой!» Ведьму грубо остановили, и она устала, слабо дрожа в коленях, замерла подле Дандгарса. «Посмотри на людей вокруг! Узнаешь кого-нибудь? Того, кто освободил тебя?» Ведьма медленно подняла взгляд на толпу и огляделась. Роберт застыл. Она уже сдалась охотнику, и ее следующей слабостью могло стать признание о том, что побег устроил принц. Но он стоял на балконе, на возвышении, куда не поднимался взгляд измученной девушки. Поэтому то, что она ответила Дандгарсу, оказалось правдой, безопасной для Роберта. «Я его не вижу». «Посмотри еще раз!» По велению охотника девушка вновь оглядела толпу. Ее взгляд поднялся выше и уперся прямо в Роберта, но через секунду двинулся дальше. Она вновь ответила. «Я его не вижу. Его здесь нет». «Подумай получше!» Ведьма молчала. Дандгарс, прищурившись, сделал шаг и направил к ней, словно указку, раскаленный прут. «Слушай меня внимательно. Сегодня умрут пятеро. Пять ведьм. Или четыре ведьмы и один предатель. Хочешь получить свободу? Так укажи на человека, который освободил тебя». «Хотите знать, кто освободил меня?» Неожиданно в глазах девушки проявилось нечто, отчего Дандгарс нахмурился и потянулся к ножу на поясе. Она улыбнулась, как улыбается человек, которому нечего терять, и который готов пойти на все ради спасения. «Я вам скажу. Это вы...» И она, резко повернувшись к связанным ведьмам, быстро произнесла заклинание на неизвестном шипящем языке. Вспыхнул хворост, и огонь перекинулся на деревянный пол подмостков, на землю, потом на девушек. А после, под изумленные взгляды стражников, она сама бросилась за смертельную занавесь огня. Дандгарс едва успел отпрыгнуть от колдовского костра. Его языки, полупрозрачные с оранжевыми прожилками и солнечно-желтые, жадно поедали хрупких созданий. Ведьмы тонули в пламени, и перед смертью они делились с толпой не болезненными криками, не проклятиями и не мольбами о помощи. Сквозь огонь донеслись их последние слова. «Слава мертвой королеве! Слава Леатрис!» «Слава мертвой королеве!» — повторил про себя Роберт. «Слава Леатрис!» — в последний раз пропел хор казненных, прежде чем их голоса ослабели и навсегда замолкли. Народ еще долго молчал. Воздух над площадью наполнился запахом сжженной плоти, Дышать становилось тяжело, люди начинали перешептываться. Никто не понимал, подошло ли представление к концу, и можно ли покидать площадь, или Дантгарс уготовил еще что-то, из-за чего стоит остаться. Джеральд первым встал со своего кресла и объявил. «Казнь свершилась! Ведьмы наказали сами себя!» Повисло молчание. Джеральд взглянул на Роберта, и неожиданная мысль пробудилась в его сознании. Король провозгласил. «Все враги нашего королевства, все ведьмы и предатели будут уничтожены. Таково мое и ваше желание. Потому я приказываю, отныне стража будет арестовывать каждого, кто будет замечен в связи с ведьмами, независимо от его титула и богатства. Любой человек, кем бы он ни был, может быть казнен на этой площади». Джеральд жестко взглянул на Роберта. Тот улыбнулся. Король развернулся, поправив зацепившийся за кресло шлейф тяжелой мантии, и двинулся к выходу с площади. За ним дружной цепочкой проследовали остальные члены королевской семьи, а Роберт еще долго стоял и смотрел, как догорают тела ведьм, которым еще вчера он дал надежду на свободу. Их останки тлели, а принц чувствовал ненависть, слитую воедино с жаждой мести, и вместе с тем глубокую тоску. Если бы у него все получилось, то эти ведьмы были бы уже за пределами Мейфора, на пути в Дакхаар, Канни Мельдон. Но у него не получилось. Он проиграл. За своими мыслями Роберт не заметил, как опустела площадь. Ушли все, кроме Данта Гарса. Охотник был последним человеком в Мейфоре, с кем Роберту хотелось бы сейчас встретиться. Но судьба уготовила ему подлость. Охотник поднялся на балкон. «Это ведь ты освободил ведьм?» — резко спросил Дант Гарс. Роберт на мгновение похолодел, но взял себя в руки. «С чего вы взяли?» Дант Гарс вцепился в поручень балкона и крепко сжал пальцы, чуть расплющив их о мраморную дугу. «Сначала ты крутился у башни стражей. Потом я видел тебя у погреба, где остановили ведьм». «И что?» «Приятель, я принц, где хочу, там и хожу». «Я знаю, что это сделал ты, и от тебя пахнет колдовством. Я знаю, что ты помогаешь мейфорской ведьме. Скоро ты, сам того не заметив, выведешь меня на нее. Тогда я арестую вас обоих». Охотник хмыкнул и ушел, напоследок похлопав принца по плечу так, что тот зашатался. Роберту было страшно, но ненависть и злость крепли в нем. Их корни произрастали из обиды, полученной еще в детстве. И теперь эти чувства расцветали, вырастая до ужасающих размеров. Жажда мести теперь пылала не только по отношению к отцу и братьям, но и к Данту Гарсу. И Роберт решил разделить эти чувства с той, кто ненавидел охотника так же сильно — с Аэлией. Роберт устремился к выходу с балкона. Принц пересек коридоры с высокими и узкими, словно замочные скважины, окнами, взбежал по лестнице с пурпурным ковром и оказался перед дверью в комнату Аэлии. Он постучал, но напрасно. Девушки в комнате не оказалось. Роберт быстро зашагал по коридору. Он заглянул к сестре, комната которой тоже, как оказалось, пустовала, покосился на разные двери, раздумывая, где может быть Аэлия. Потом щелкнул пальцами от резкой догадки. У Шоары. Скорее машинально, чем ради приличия. Роберт пару раз стукнул в дверь и тут же, не утруждая себя ожиданием ответа, зашел в комнату. Он застал девушек, сидящих в обнимку на кровати. Они всхлипывали и закрывали глаза, мешая слезам вырваться наружу и катиться по щекам. Когда Роберт вошел, девушки отодвинулись друг от друга, и Аэлия поспешно вытерла влажное лицо. Но распухший красный носик, с которым она была не такой красивой, какой обычно находил ее Роберт, выдал ее печальное настроение. Шоара быстро провела пальцами по опухшим от плача глазам и первой обратилась к Роберту. «Чего ты хочешь?» Она старалась казаться милой и вежливой, даже улыбалась, но принц понимал, что это лишь маска приличия. Роберт постарался быть кратким. «Хочу отвезти Аэлию в ее комнату». «Ей лучше остаться здесь, со мной». Все с той же вымученной улыбкой запротестовала Шоара. «Я знаю, что для нее лучше». Шоара молча сложила руки на груди и пропустила принца к Аэлии. Роберт подал девушке руку. «Идем», — предложил он. «Нет». Аэлия скривилась. Но Роберт видел, она была растеряна и сопротивлялась по привычке. Принц опустился перед ней на корточки и легонько взял ее руки в свои, после чего мягко, но настойчиво снова попросил пойти с ним. «Нам надо поговорить. Это касается твоей последней просьбы». Аэлия быстро поняла, что речь о свекре, от которого ей хотелось избавиться, чтобы стать, наконец, королевой. Она высвободила руки и согласилась идти. Утреннее зрелище и недавние переживания сказались на Аэлии. Она выглядела отрешенной и подавленной. Но едва Роберт свернул на свой этаж, чтобы отвезти девушку не в ее комнату, как обещала, в свою, Аэлия запротестовала. «Пусти меня, я пойду к себе». «Погоди, я хотел...» «Лучше мне было остаться с Шуарой». «Дай же мне договорить», — перебил ее Роберт. Наверняка Аэлия решила, что принц ведет ее к себе, чтобы воспользоваться. Мысль приятная, но после казни сердце было разорено злостью, и о любовных утехах он не думал. «У меня есть кое-что для тебя. То, что поможет мне и тебе отомстить». «Что это?» «Идем, узнаешь». Роберт развернулся и, поглядывая на Аэлию, сделал несколько шагов. Она нагнала его. «Но если ты меня обманываешь...» — пригрозила она. «Не обманываю», — пообещал Роберт. Он пропустил девушку вперед и плотно закрыл дверь. Затем повернул ключ, чтобы никто не беспокоил их. Аэлия с подозрением наблюдала за его действиями. Роберт попытался усадить девушку на кровать, но сесть она отказалась. Тогда он, попросив подождать, приставил к окну табурет, потянулся наверх и достал с края карниза маленький сверток. Принц развернул ткань и продемонстрировал Аэлии пузырек с колыхавшейся внутри полупрозрачной жидкостью и сиреневыми лепестками на дне. «Здесь яд. Он бесцветен и безвкусен. Его можно добавить в еду или воду», — объяснил Роберт. Аэлия выхватила пузырек, потрясла его и жадным взглядом принялась рассматривать оседающие лепестки. Роберт невольно залюбовался девушкой, ее изящными, словно вышедшими из-под кисти художника, чертами лица. Аэлия с радостным вздохом опустила пузырек. На приоткрытых губах проступила улыбка. «Его хватит на несколько человек. Трех, как минимум», — добавил Роберт. «И что? Сам по себе яд ничего не значит. Нужен человек, способный его подложить. Я не могу. Не хочу, чтобы меня поймали на этом». «Я могу», — Аэлия хмыкнула. «Я постоянно слышу от тебя громкие слова, но ни разу не видела соответствующих поступков». «Видела бы ты меня этой ночью, когда я пробирался к темнице», — подумал Роберт, но ответил другое. «Я готов. Только скажи, с кого мне начать, и я все сделаю». «Я скажу, как только обдумаю. Джеральд и Дант Гарс точно будут среди тех, кого я назову. Но скажи прежде, ты уверен в своем решении?» «Я никогда и ни в чем не был уверен так, как сейчас». Принц потянулся к пузырьку. А Элия нехотя выпустила яд, вдоволь позволяя Роберту насладиться прикосновением к ее нежным рукам. «Я использую яд сразу, как появится возможность. Но ты ведь понимаешь, что я рассчитываю на твою благодарность». «Такая подойдет?» А Элия приблизила свои губы к губам принца. Ее длинные волнистые волосы коснулись его щеки, и Роберт окунулся в тепло взаимного дыхания. Они слились в долгожданном поцелуе, дерзком и неотрывном, и принц, не теряя момента, пробирался рукой к груди девушки, пока она исследовала его тело. Вожделение охватило Роберта.